Стандартные кризисы менеджеров по продажам. Вся работа менеджера по продажам идет волнообразно, то вверх, то вниз. За подъемами всегда следуют спады. Качество вашей системы продаж определяет, от какого среднего уровня эти волны будут ходить вверх-вниз. Если в самой нижней точке продажи будут приемлемыми, ваша команда будет стабильной. В обычных отделах продаж колебания идут от максимума до нуля и ниже. Поэтому даже опытный сотрудник такого отдела может уйти из компании на очередном спаде. И неважно, какой по счету это спад, второй или пятый.